15. Многоразовые предметы женской гигиены. Существуют такие предметы гигиены, которые способны заменить одноразовые. К примеру, можно использовать тканевые прокладки или впитывающие нижнее белье. Они стоят дороже, но их можно стирать и использовать заново. К сожалению, это не всегда удобно, поскольку их нельзя просто выкинуть. Если вы куда-то уходите надолго, этот момент нужно продумывать заранее. Другим вариантом может быть менструальная чаша. Их можно носить весь день и использовать около 10 лет. Естественно, к ним нужно будет сначала привыкнуть, но это может стать хорошей эко-привычкой.